Ты знаешь, почему ты не можешь сражаться. Теперь иди под палубу. Я больше ничего не хочу слышать об этом». Затем он повернулся и посмотрел на приближающееся судно. Мальчик выглядел так, будто собирался поспорить еще, но он вдруг передумал и скрылся под палубой. Утка неохотно последовал за ним. «Почему он не может сражаться, Гриф? Это из-за травмы, которую он получил в детстве?» — невинно спросил Тирион. «Нет, я обещал матери, что он не пострадает. Он не готов сражаться», — ответил он сквозь стиснутые зубы. «Ах, его мать, удивительная женщина. Я так понимаю, он не знает ее?» «Нет, она умерла, когда он был всего лишь младенцем». «Откуда она? Из леса?» «Нет, из Тираша. Мы окрашиваем наши волосы в синий цвет в ее честь. Я думал, что она из леса. Я случайно слышал его, когда он спрашивал вас о женщине с серебряными волосами, которую он помнил с детства, была ли это его мать», — тихо сказал Тирион, и Гриф смущенно посмотрел на него. Он не ожидал этого вопроса. «У его кормилицы были серебряные волосы, насколько я помню», — тихо сказал он. «Насколько вы помните, я думал, вы его отец, неужели вы не знаете, как выглядела его кормилица?» Быстро спросил он, зацепившись за ошибку Гриффа. Тот мрачно посмотрел на него. «А ты дотошный, карлик, еще немного и я без сожаления брошу тебя в эту воду и оставлю тонуть». Тирион поднял руки в извинении и отступил. Утка быстро вернулся и передал Гриффу его меч, и они замерли в ожидании. Корабль был почти возле них. Яндри направил свое судно влево и в сторону. На корабле было два черно-фиолетовых полосатых паруса, и Тирион мог разглядеть лица экипажа, когда они проходили мимо них. Некоторые даже взмахнули рукой, приветствуя их маленький корабль. Тирион махнул в ответ к большому раздражению Гриффа. Он наблюдал, как корабль проплыл мимо, продолжая свой путь вверх по течению. Как только он оказался достаточно далеко, он услышал, как Гриф громко выпустил вздох облегчения. «Мне нужно выпить», — сказал он, направляясь под палубу, и Тирион последовал за ним. Они вошли в одну из общих кают, где они обычно ели. Это был небольшой и тесный зал, посреди которого стоял один стол, вмещающий четверых людей. Несколько свечей, стоящих на столе и на стенах, обеспечивали комнату светом. Он увидел, что Септа Лимара сидит за столом с чашкой горячего чая. Тирион сладко улыбнулся ей. Она неохотно кивнула ему в ответ. Несколько мгновений спустя, в зал ворвался молодой Гриф, а за ним Утка. Он выглядел сердитым и был готов снова спорить со своим отцом. Тирион быстро нырнул в тень. Он хотел посмотреть и услышать, что они будут говорить, когда забудут о его присутствии. «Ты должен был позволить мне сражаться, я уже не ребенок», — сердито сказал он. Свет от свечей мерцал и танцевал на его лице. Из-за этого его голубые глаза казались почти фиолетовыми. «Нет», — ответил также твердо. «Почему нет? Зачем тогда нужно тренироваться, если мне нельзя сражаться? Ты будешь сражаться, но не здесь и не сейчас. Это не стоит того», — сказал Гриф, потягивая свой напиток. «Почему не стоит? Потому что ты очень важен», — сказал Тирион, выходя из тени. И Гриф и его сын в шоке повернулись к нему. Оба выглядели удивленными, впрочем, как и остальные. Тирион задавался вопросом, кто же заговорит первым. «Это был мальчик. Что ты имеешь в виду под словами «очень важен»?» — нервно спросил он. «С самого начала я догадывался, что в тебе что-то есть. В течение многих лет я знал, что Варис ведет свою игру, и он отправил меня к вам для участия в его плане. Но я не знал, в чем конкретно состоял его план. Он утверждал, что он служит королевству, но я никогда не понимал смысла этих слов. Тогда я встретил тебя», — медленно сказал он. Его волнение бурлило под спокойной поверхностью. «Как только я встретил тебя, я понял, что ты чем-то отличаешься от остальных. Ты был другой. Я», — начал было говорить мальчик, но Тирион перебил его. «Ты что, ты не особенный?» — Тирион рассмеялся. «Ты учишь историю Вестероса с мейстером, который был недостаточно умен, чтобы завершить свое обучение. Тебя учит вере семерых, которым поклоняются в Вестеросе. Зачем сыну наемника нужно знать историю Вестероса? Зачем ему нужно изучать религию? Вера в любых богов не столь важна в Иссосе, так зачем тебе нужно это изучать?» Он посмотрел на Гриффа и юного Гриффа, которые с опаской смотрели на него. «Возможно, ты не тот, кем себя называешь», — взволнованно сказал Тирион. Его взгляд быстро переместился на Гриффа, стоящего напротив него с серьезным выражением лица. «Я его сын», — быстро сказал он, но Тирион снова рассмеялся. «Ты не его сын. Ты кто угодно, только не он. Ты, центр его заговора, ты и есть этот заговор. Все это вертится вокруг тебя», — сказал он, подходя к мальчику и замечая, как он начал быстро дышать. Он занервничал. «Что ты имеешь в виду, говоря о заговоре? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — сказал он, неловко пытаясь отмахнуться от него. «Сегодня твой так называемый отец раскрыл почти все. Он сказал, что не задумываясь столкнет меня в реку. Он сказал утке вернуться с оружием, если бы это оказались пираты, но он приказал тебе спрятаться под палубой в трюме корабля. Он категорически не разрешил тебе сражаться. Он не мог потерять тебя. Потеряв утку, септу или даже меня, вы погорюете пару дней и двинетесь дальше. Без сомнения, Иларио прислал бы нам замену, но если бы он потерял тебя, то все, что годами планировал евнух и торговец, пошло бы псу под хвост. Разве не так, Гриф?» Тирион посмотрел на Грифа, его лицо ничего не выражало. «Он знает, кто я», — тихо сказал мальчик. «Ты сын Грифа, наемника. Или, может быть, ты кто-то другой. Сейчас, позволь мне взглянуть на тебя поближе». Он быстро вскарабкался на стул и поднял на фонарь ближе к его лицу. «Синий цвет твоих волос делает твои глаза голубыми, а не фиолетовыми. История о том, что твоя мать была родом из Тираша и давно умерла, была настолько трогательной, что она чуть не заставила меня плакать. Почти. Затем я вспомнил о септе, и тогда все это обрело смысл. Наконец я понял, зачем вам нужен мистер и септа, чтобы учить тебя истории и обычаям Вестероса. Я знал, что они обучают тебя, и теперь я понял, зачем». Он медленно убрал фонарь от лица. «Я смотрю, ты неплохо выглядишь для мертвого мальчика». «Я не мертв», — твердо сказал он. «Позволю себе не согласиться. Мой отец завернул тебя в один из наших малиновых плащей и положил твое тело к ногам короля Роберта. Кто был достаточно храбр, чтобы посмотреть, увидели, что у тебя был расколот череп. Твой отец», — начал он чудовище. «Простите меня, ваша милость, но я это знаю. Я родился Тирионом из дома Ланнистеров, законным сыном Тейвина и Джоанны. Мой отец сказал бы, что я злобный, уродливый и что я лжец. И это все правда, но опять же, мы и есть кучка лжецов, не так ли? Взять хотя бы твоего отца, Грифа». Тирион рассмеялся. «Хорошо, что Варис – часть этого плана, потому что Гриф ни на секунду не обманул меня. Вопрос был только в том, кем вы были на самом деле. Но теперь все стало на свои места. Кто смог бы лучше защитить сына принца Ригора, чем не его дорогой друг, Джон Коннингтон? Очень умно, Тирион. Я все ждал, когда ты продемонстрируешь нашей команде что-то еще, кроме своих сомнительных шуток и саркастических комментариев. Я все еще могу вас развлечь, если пожелаете», — самодовольно ответил Тирион. Но мальчик выглядел нервным. «Ваша милость, не хотели бы вы присоединиться ко мне на свежем воздухе?» Мальчик вопросительно взглянул на Коннингтона, но тот просто пожал плечами. Он быстро кивнул Тириону, и они вдвоем поднялись на палубу. «Знали ли вы моего настоящего отца?» — нервно спросил он, склонившись над перилами. «Ригора, нет, я был всего лишь мальчиком, когда Роберт убил его. Коннингтон знал его куда лучше. Они путешествовали вместе в Королевскую гавань. Вот как они встретились друг с другом», — сказал он, убирая с глаз свои синие волосы. Тирион, наконец, смог хорошо рассмотреть его лицо. У него, конечно же, были классические валерийские черты. Он настоящий друг. Ему пришлось верно служить внуку короля, который отобрал у него все земли и отправил его в изгнание. Жаль, что он это сделал. Возможно, если бы он оставался в Королевской гавани во время восстания, он смог бы уберечь драгоценного маленького сына принца Ригора, и его королевские мозги не украшали бы стену. «Это был не я. Это был всего лишь мальчик из Блошиного конца, найденный лордом Варисом. Он купил мальчика за несколько кусочков золота и передал его моей леди-матери, а затем унес меня», — ответил он. «Какая мать отдала бы своего новорожденного ребенка? Моя мама знала, что мы проиграем войну, поэтому она доверила меня лорду Варису, чтобы я был в безопасности», — уверенно сказал он. Тирион закатил глаза, услышав этот явно отрепетированный ответ. «Хороший ответ. Потом, когда того маленького мальчика убили, Варис контрабандой перевез тебя за узкое море прямо к его толстому другу-торговцу. Он прятал тебя, пока не нашелся изгнанный лорд, согласившийся называть себя твоим отцом. Это замечательная сказка, которую, без сомнения, министрели будут петь всю дорогу от стены до Дорна, как только ты займешь железный трон. Это, конечно, предполагает, что Диенерис возьмет тебя в мужья, предположил он, чтобы увидеть, клюнет ли он на приманку. Она сделает это, она должна. Тирион только рассмеялся. Должна, мой принц, я знаю, Дейенерис Таргариен не лучше тебя, но я слышал, что она не производит впечатления женщины, которая должна что-то делать. Если рассказам можно верить, она плавала в дымном море Валерии и повелевает драконами. Почему она должна выйти за тебя замуж? Он посмотрел на него и увидел, что на его лице появилась неопределенность и сомнение. Тирион продолжал продвигаться вперед. Говорят, что она и ее брат захватили города. Возможно, она не захочет спать с тобой, вопреки тому, что ты думаешь. Она захочет, нервно пробормотал он. Мальчишка выглядел потрясенным, он никогда не задумывался о возможности отказа со стороны Дейенерис. Они называют себя королем Эйгоном и королевой Дейенерис. Похоже, у нее уже есть любовник. Зачем ты ей нужен? Тирион продолжил язвить. Я могу дать ей золотые мечи. 20 000 лучших бойцов в Эссосе, уверенно сказал он. Тирион был удивлен этой информацией. Золотые мечи сражалась за Блэкфейра против Таргариенов. Ему хотелось узнать, как Иларио и Варис сумели перевернуть это с ног на голову. Это, должно быть, призанятнейшая сказка. Армия наемников впечатляет. Но как ты обеспечишь их преданность? У нее есть драконы, а у тебя нет. Мы заплатили им. Они будут преданы. Тирион снова рассмеялся. Мой милый принц, преданный наемник столь же редок, как и девственная шлюха. Парнишка скривился при этих словах. У меня больше прав, чем у Визириса, неубедительно пробормотал он. Тирион разразился громким смехом, который исходил из глубины его живота. Больше прав, он хихикнул. Право на листке бумаги, как ты думаешь, твое право защитит тебя от дракона. Продолжал он издеваться над парнем. Это продолжалось до тех пор, пока его удар не отправил Тириона на пол. Не смейся над своим королем. Я Эйгон Таргариен, шестой своего имени. Я женюсь на Дейенерис и верну трон нашей семьи. Ты ничего не знаешь. Лорд Коннингтон заверил меня в этом, и я доверяю ему, как собственному отцу. Тирион перевернулся и ощутил кровь во рту. Похоже, мальчишка выбил ему зуб. Тирион улыбнулся про себя, это было так же просто, как провоцировать Джоффри. Он посмотрел на него, отмечая, что его глаза были такими темно-синими, что казались почти фиолетовыми. Его кулак сжат, он был готов снова ударить его. Возможно, он не был бастардом Иларио. Возможно, в конце концов, у него тоже было немного безумия Таргариенов. Не доверяя никому, мой милый принц, ни своему бесполезному мистеру или своей септе, а тем более твоему фальшивому отцу, прошептал он, они принесут тебе только разочарование. Если хочешь получить трон, ты должен сделать это сам. Следуй своим собственным планам и не слушай никого вокруг. Я доверяю Джону свою жизнь, яростно сказал он. А он тебе доверяет? Он все рассказывает тебе? Позволяет ли тебе высказывать свое мнение о его планах? Ты его король, но он принимает все решения, а ты следуешь за ним, как преданный оруженосец. Тирион намеренно дразнил его. Он знал, что парня отослали со встречи. Гнев парня постепенно исчез, и он нервно посмотрел на него, прежде чем развернуться, направляясь обратно под палубу. Прежде чем скрыться из поля зрения в трюме, он повернулся и еще раз пристально посмотрел на Тириона. «Она выйдет за меня замуж», — сказал он твердо, больше успокаивая самого себя. Тирион приложил немалые усилия, чтобы не рассмеяться над этим пафосным заявлением. «Когда мы доберемся до Валантиса, мы увидим, что наша милая королева запланировала для тебя десница короля». Нед Старк проснулся в своей маленькой палатке. Королевские войска вот уже несколько недель шли маршем по горной дороге, ведущей в долину Эррин. Они продвигались по горной дороге в сторону копья гиганта, которая была самой высокой горой в долине. Она возвышалась в северной части лунных гор, ее вершина терялась в облаках. Именно на ней располагался замок Орлиное гнездо. Нед обратил внимание, что по мере их продвижения, мягкая почва речных земель медленно сменилась мелким щебнем, покрывающим всю горную дорогу. Она была достаточно широка в некоторых местах, чтобы двое людей могли ехать на своих лошадях бок о бок, так как в других местах им приходилось спешиваться и вести свою лошадь за собой. Это означало, что продвижение было медленным, и это расстраивало Роберта больше всего. Тем не менее, Нед был странно рад вернуться в долину. У него остались хорошие воспоминания о времени, проведенном там, и он много разговаривал с Робертом и его сыном об их приключениях. Он особенно скучал по тому времени и был рад повспоминать их проделки с Робертом. Казалось, что человек, которого он знал, с которым он вырос, был все еще там. По молодости они вдвоем объездили вдоль и поперек всю долину, проводя много месяцев вместе, обследуя каждый закоулок в горах, каждую поляну в лесу. Тогда для него все было проще. Он был вторым сыном без каких-либо обязательств. Он должен был вырасти и стать знаменосцем Брэндона и помогать ему контролировать север. Возможно, он и Бинджин отправились бы в штормовой предел, чтобы навестить Лианну. Лианна, была бы она счастлива с Робертом Баратионом, нет, сомневался. На самом деле, он сомневался с самого начала. Она пришла к нему со своими переживаниями по поводу этой помолвки, но он решительно встал на сторону Роберта. Он настаивал на том, что Роберт изменится ради нее, но она никогда в это не верила. К тому времени она уже знала, что у него есть бастард в долине. Возможно, они ее увидят. Возможно, они уже видели ее, а Роберт не заметил. Все эти размышления о бастарде и Лианне, естественно, заставили его задуматься о Джоне. Его мысли шли по той же схеме, что и всегда. Именно Таргариены виновны в его смерти, а не он. Неду внезапно дошло, что он до сих пор не рассказал об этом рабу. Их прервали в тот день, и с тех пор он не стал рассказывать ему. Внезапно он понял, что скрывая эту новость, он поступает с рабом, так же как и с Джоном. Поэтому он быстро вскочил с постели, чтобы рассказать ему. Он быстро оделся в свою привычную тунику и броню и вышел из своей палатки. По мере продвижения глубже в горы и долину воздух становился все холоднее, а ветер и вовсе пробирал до костей. И этот ледяной ветер был первое, что он почувствовал, когда сделал шаг за пределы своей палатки. Холодный порыв ударил его по лицу, мгновенно добравшись сквозь одежду до костей. Он вздрогнул, а затем вернулся внутрь за плащом. Выйдя снова наружу в более теплой одежде, он обнаружил, что его ждет Ланси Ланнистер. Парень был еще сонным, и Нед застонал от разочарования. Только он открыл рот, чтобы объяснить свой приход, как Нед оборвал его. «Король хочет встретиться со мной, я полагаю», — сказал он, позволив Ланселю вести его через лагерь, пока они не достигли палатки короля. Разумеется, Нед мог найти ее сам благодаря огромному знамени с королевским оленем, гордо развивающемуся на ветру, но он решил позволить Ланселю почувствовать себя полезным на этот раз. Он вошел в палатку и обнаружил, что король шагает взад и вперед, выглядя при этом очень беспокойным. Сегодня утром на страже стоял сир Баристан. Он не выглядел особенно уставшим, возможно, его смена только началась. «Ваша милость», — сказал Нед, объявляя о своем присутствии. Роберт остановился и взглянул на него. В то время как он потерял часть своего веса, его борода оставалась длинной и неухоженной. «Нед, хорошо, что ты здесь. Я решил изменить план». Нед знал, что это не будет хорошей новостью. «Почему мы меняем план?» — спросил он осторожно. У него было подозрение, что любой новый план Роберта вряд ли будет удачнее предыдущего, но не хотел сразу же протестовать против его идей. «Мы продвигаемся очень медленно, нет», — начал он. Нет, не мог этого отрицать. Несмотря на то, что почти все всадники отстали, горная дорога просто не предназначалась для того, чтобы по ней маршировало такое огромное войско, да еще и довольно быстро. Она была слишком узкая, и это сильно затрудняло командование длинной шеренгой людей, в которую превратилась их армия. «Мы должны оставить основное войско и взять маленький отряд. 50 человек быстро достигнут кровавых врат», — захлебываясь, проговорил он. Баристан заметно обеспокоился и Нед был согласен с ним. «Роберт, это безумие. Ты хочешь взять только 50 человек?» — недоверчиво спросил он, и Роберт быстро кивнул. «Роберт, что, если нас атакует горный клан? Ты знаешь не хуже меня, что они живут высоко в этих горах. Я помню о горных кланах. Мы убили несколько их воинов в свое время, не так ли?» — хмыкнул он. 50 человек более чем достаточно», — пренебрежительно сказал он. «Роберт», — начал Нед, но он остановил его. «Ладно, ладно, мы возьмем 100. «Так лучше», — нетерпеливо сказал Роберт. Нед знал, что это не лучше. Вместо этого он изменил свой подход. «Время на нашей стороне. Станнис блокирует Крабий залив и Чайчий город. Бейлиш находится в ловушке в долине, а единственный выход из нее – дорога, по которой мы поднимаемся. Чем дольше мы идем, тем меньше пищи останется у людей, и они будут более склонны поддерживать нас. Я согласен с десницей, ваша милость. Терпение – мудрейший способ действия», – вмешался Баристан к неудовольствию Роберта. «Хорошо, ты победил на этот раз. Мы идем с армией», – проворчал он. И Нед вздохнул с облегчением. Первый кризис нового дня был предотвращен. Нет, «Как ты думаешь, что происходит с письмами, которые мы им отправляем?» — спросил король, прежде чем он ушел. Нет, сразу понял, о чем он говорит. Они отправили много писем в Орлиное гнездо и в другие дома долины. Они получили благоприятные ответы от знатных домов, таких как Ройс и Геннекарбри. Но несколько домов до сих пор так и не ответили на их письма. Я подозреваю, что Бейлиш просто обманул некоторых лордов. Возможно, младшие лорды, которые хотят увеличить свое влияние в долине, встали на его сторону, ответил нет своему королю. Роберт разочарованно вздохнул. Они надеялись, что лорды долины выдадут Бейлиша за убийство своего сеньора, но, похоже, что теперь этого не произойдет. Сегодня мы должны добраться до кровавых врат. Всегда найдется какой-нибудь рыцарь, который сможет предоставить нам новую информацию о том, что на самом деле происходит в Орлином гнезде, наконец сказал нет. Роберт кивнул, нет расценил этот кивок как разрешение, чтобы уйти. Выйдя из королевской палатки, он увидел, что солнце поднялось и ему, наконец, удалось прорваться сквозь облака. Он решил найти Робба. У них был неоконченный разговор. Несколько неоконченных разговоров. Он шел через лагерь, пока не нашел палатку Робба. Или, точнее, его лютоволк нашел его, а затем отвел в палатку Робба. Было похоже на то, что волк искал его. Он не слишком удивился этому факту, лютоволки считались умными существами. Во всяком случае, эта встреча снова заставила его почувствовать себя виноватым в том, что ему пришлось убить леди. Волк Робба теперь был огромным, больше, чем некоторые находящиеся здесь лошади. Он вошел в палатку и нашел Робба в компании амберов. Большой Джон Амбер был огромным человеком, с таким же огромным мечом. Его сын маленький Джон Амбер был так же высок, как и его отец. Они были огромными, внушающими почтительный ужас, людьми и настоящими северянами. Большой Джон, маленький Джон, поприветствовал он их. Они ели бекон с хлебом, обильно запивая его элем. Они оба кивнули в знак приветствия, прежде чем сделать поглотку. «Роб, заканчивай завтрак и седлай лошадь. Сегодня ты поедешь со мной во главе войска», — сказал он, а затем покинул палатку, чтобы самому чем-нибудь перекусить. Позавтракав несколькими кусками поджаренного бекона и парой яиц, он оседлал свою лошадь и задумался, ожидая Робба. Ему не пришлось долго ждать. Роб вскоре прибыл, и они возобновили свой поход на восток к кровавым вратам. «Итак, отец, о чем ты хотел поговорить со мной?» — спросил Роб, когда они уже были в пути. Нет, задумался, прежде чем ответить. Он решил начать с хороших новостей. «Роб, нам нужно начать думать о твоем браке», — начал он, и Роб кивнул. «Я думал о девушке с севера, например, Элис Карстарк или одна из внучек лорда Мандерли, Вилла или Винофрид. Я знаком с Элис. Однажды я танцевал с ней на пиру. Она показалась мне красивой девушкой, но я не встречался ни с одной из девушек Мандерли», — сказал он через мгновение. «Почему не южная девушка? Северные девушки тебе не по душе?» — подразнил он, когда Роб залился краской. «Нет, дело не в этом», — быстро сказал он, и нет рассмеялся над его смущением. «Просто мать пришла с юга, и я подумал, что, возможно, я тоже могу жениться на южной девушке. Ты просто поймал меня на слове, вот и все. Это правда, я женился на южной девушке. Хотя, честно говоря, я никогда не собирался жениться на твоей матери», — сказал он, перестав смеяться. «В самом деле, что случилось? Она должна была выйти замуж за моего старшего брата, твоего дядю Брэндона, но он умер до восстания», — грустно сказал он. «Он умер, и мне пришлось занять его место. Я никогда не встречался с твоей матерью, пока мы не поженились. Веришь ты в это или нет? Неужели?» «Да, в нашем мире браки не всегда совершаются по любви. Со временем я полюбил твою мать, но не все браки таковы. В основном их рассматривают как средство для создания союзов между домами», — назидательно сказал он. «И ты хочешь заключить союз с каким-нибудь северным домом? Не столько союз, сколько я хочу избежать проблем, которые мне создали северные лорды много лет назад. Когда я женился на твоей матери, ради нее я внес кое-какие изменения в Винтерфилле. Я даже построил для нее септу», — нет задумчиво улыбнулся этому воспоминанию. «Сначала северные лорды были не слишком счастливы. Они утверждали, что она слишком южная для севера, и даже не следовала старым богам», — сообщил ему нет. Роб медленно кивнул. «Мандерли следуют вере семи, не так ли?» — спросил он. Нет утвердительно кивнул. «Элис Карстарк действительно хорошенькая, насколько я помню», — нет снова кивнул, радуясь, что его сын смог прочитать между строк. Некоторое время они ехали молча, Нед решил подробнее рассмотреть местность. В настоящее время они ехали по холмам в направлении Кровавых Врат, первой линии обороны Орлиного Гнезда. Затем их путь лежал к Лунным Вратам, а потом им нужно будет подняться по узкой козлиной тропе к самому Орлиному Гнезду. Эта часть путешествия была бы самой опасной. Тропа была очень узкой и, без сомнения, кишила защитниками замка. Нед застонал от разочарования. Они нуждаются в помощи людей долины. «Отец, ты не возражаешь, если я задам вопрос, к чему этот разговор?» — спросил Роб, вырвав Неда из его мыслей. «В один прекрасный день ты станешь лордом Винтерфилла, а мы сейчас идем на войну. Бран болен, Рикон слишком мал. Винтерфиллу нужны наследники. Я слишком долго пренебрегал этим», — честно сказал он, и Роб кивнул. Нед крепче сжал поводья своей лошади и сделал глубокий вдох. «Пришло время рассказать ему о Джоне. Есть еще кое-что, что я должен тебе рассказать. Речь идет о Джоне». Роб сразу резко повернулся к нему с беспокойством, отразившимся на его лице. «Он в порядке? Он дал о себе знать?» «Нет, Джон, он не в порядке. Он мертв», — грустно сказал он, и Роб побледнел, услышав эти слова. «Откуда ты знаешь?» — спросил он, сделав над собой усилие. Несколько недель назад было совещание Малого Совета. В представленном на нем докладе говорилось, что дети Таргариенов погибли в море вместе с несколькими своими личными охранниками. Одного из охранников описывали как парня с севера с большой белой собакой в качестве питомца, — медленно сказал он, и Роб печально кивнул. «Арья знает?» — спросил он через мгновение. «Да, я сказал девочкам в Королевской гавани, прежде чем отправить их обратно на север. Это было для нее ударом, не так ли?» «Конечно», — грустно сказал он. Нед все еще помнил тот день. Она плакала часами, он так и не смог успокоить ее перед поездкой, и с тех пор он еще не видел ее. «Это не его вина, виноваты Таргариены», — как заклинание твердил он сам себе. «Джон не заслужил того, чтобы умереть таким образом», — сказал он, и Нед не нашел, что ответить. Некоторое время они ехали молча, пока Нед не увидел впереди Кровавые Врата. «Роб, я должен сейчас быть с королем. Это Кровавые Врата, и нам нужно знать, будут ли оказывать сопротивление лорды долины». Роб кивнул, а он стал пробираться во главу армии. Пройти сквозь узкую колонну солдат было сложно, но в конце концов он сумел добраться до цели. Кровавые Врата представляли собой две сторожевые башни, встроенные прямо в скалу с длинной зубчатой стеной из серого камня, которая их соединяла. Зубчатые вышки возвышались над дорогой, а под аркой из того же серого камня находились огромные деревянные ворота. Нед был уверен, что если придется, они смогут взять силой Кровавые Врата. Это будет стоить многих жизней, но это не было невозможно. Все это будет зависеть от того, кто сейчас является рыцарем ворот, и был ли он одним из тех людей, преданных Мизинцу. Они медленно приблизились к воротам, а затем увидели рыцаря. На нем был полный комплект доспехов, и он уверенно стоял по центру арки. «Кто идет мимо Кровавых Врат?» — прокричал он, его голос разнесся далеко по дороге. «Король Роберт Баратион, первый его имени», — ответил Роберт столь же громким голосом. «Теперь откройте ворота именем вашего короля». Все ждали, затаив дыхание. Роберт крепко вцепился в поводья своей лошади. Им нужно было, чтобы этот человек пропустил их. «Леди Аррин приказала мне не делать этого», — ответил рыцарь. Роберт раздраженно выругался. «Открой эти чертовы ворота, или я лично прорвусь внутрь и оторву тебе голову», — закричал он. Нед знал, что это ни к чему не приведет. Вместо этого он решил попробовать другой подход. «Рыцарь ворот», — крикнул он. «Я лорд Эддард Старк из Винтерфилла, десница короля Роберта Баратиона. Назовите свое имя, рыцарь». «Я сир Лин Графтон, лорд Чаячьего города», — выкрикнул рыцарь, и на этот раз выругался Нед. «Когда Джон Аррин созывал свои знамена в начале восстания, дом Графтон оставался верен безумному королю. Это был большой удар для Роберта, потому что им нужен был Чаячий город, чтобы он смог спокойно вернуться в штормовые земли и сплотить свои войска. Джон Аррин и Роберт спустились с Орлиного Гнезда и взяли Чаячий город приступом. Роберт даже убил старого лорда Графтона, Марка. Неудивительно, что Мизинец выбрал именно этого рыцаря, чтобы охранять Кровавые Врата. «Сир Лин, мы пришли арестовать лорда Питера Бейлиша за убийство вашего бывшего лорда сеньора Джона Аррина. Я прошу вас дать нам пройти, чтобы мы могли покарать виновных», — громко сказал Нед. Они напряженно ждали его ответа. «Леди Лиза сказала нам всем, что это ложь», — призванная скрыть правду. Лорда Бейлиша нет в Орлином гнезде, а Джон Арин был убит Ланнистерами. Я не открою для вас кровавые врата. С этими словами рыцарь развернулся и направился обратно к своей сторожевой башне. Роберт громко выругался. Нет, был разочарован, но не удивлен. Этот человек и его семья не любили ни Джона Арина, ни Роберта. Мизинец, вероятно, не мог поверить в свою удачу, когда нашел его. Роберт также резко развернулся и направился к остальным войскам. Вероятно, он собирался созвать военный совет, определить их дальнейшую стратегию и рассмотреть возможность захватить силой кровавые врата. Внезапно они услышали, как ворота открылись, и одинокий всадник быстро направился к ним. Капюшон скрывал его лицо, так что никто не мог сказать, кто это. Сир Баристан и сир Джейми быстро достали свои мечи на случай, если этот человек окажется потенциальной угрозой для короля. Приблизившись, всадник медленно опустил капюшон и нет с облегчением улыбнулся. «Лорд Ройс», — поздоровался он, — «надеюсь, вы принесли хорошие новости». «У меня есть новости, но вряд ли их можно назвать хорошими. Прилетел ворон с сообщением для вашей милости. Вам лучше начать с этого». Он запустил руку под плащ и вытащил запечатанный свиток. «Похоже, это послание из столицы». Роберт взял свиток и быстро открыл его. Нет, тут же понял, что новости не были благоприятными. Роберт быстро сложил бумагу и спрятал ее. «Это новости о чертовых драконьих выродках. Здесь говорится, что король Лиегон и королева Диенерис двигаются в сторону Мерина, где бы это ни было», – прошипел он. «Король Лиегон, Лиегон же мертв», – тихо сказал Баристан. «Похоже, это всего лишь Визирис. Дурак, должно быть, унаследовал безумие своего отца», – быстро сказал Тейвин. Роберт энергично кивнул в знак согласия. «Здесь также говорится, что они утверждают, будто они плавали по дымному морю Валерии. Ложь все это. Поговорим об этом позже», — сказал он тоном, подразумевающим окончание разговора. Нет на мгновение задумался над этим вопросом, прежде чем признать, что Роберт, скорее всего, прав. Визирис называл себя Иегоном, воображая, что он и есть настоящий Иегон-завоеватель. Это не мог быть Джон, ведь в отчетах описывались два Таргариена с типично валерийскими чертами, и не было никакого упоминания о его белом питомце. Нет, вспомнил самое первое сообщение лорда Вариса, после которого он тайно провел свое собственное расследование. В то время и в том районе действительно был сильный шторм, многие моряки подтвердили это. Как бы он ни хотел, он не мог сомневаться в правдивости первоначального доклада Вариса. Если бы Варис ошибся, по крайней мере, хотя бы в одном из последующих отчетов был бы упомянут их охранник с белым лютоволком. «Лорд Ройс, давно не виделись. Наверное, с тех пор, как ты помог мне добыть мою корону», — улыбаясь, приветствовал его Роберт. Он всегда умел подружиться на поле битвы. «Скажи мне, что происходит в Орлином гнезде?» «Боюсь, ничего хорошего, ваша милость», — мрачно сказал он. «Лорд Бейлиш находится в замке, но он не высовывает даже носа из своего убежища. Вместо этого он посылает Лизу с дурацкими приказами и распоряжениями. Вот почему некоторые из лордов, в том числе идиот у ворот, поддерживают его». «Какие дома находятся на его стороне?» — быстро спросил Нет. «Несколько не очень знатных домов, таких как Графтон. Дом Карбри, похоже, не определился. Лионель Карбри дружил с Джоном, и он не хочет иметь ничего общего с Мизинцем. Его брат Лин говорит то же самое, но я ему не доверяю. Лин – опасный человек, один из лучших рыцарей в долине. Я бы не хотел остаться с ним в одной комнате наедине». Роберт фыркнул. «Какие дома верны мне?» – спросил он. «Дом Ройс и дом Игин – самые большие. Некоторые из старых лордов, которые знали Джона довольно давно, верны короне. Только несколько младших лордов присоединились к Бейлишу». Роберт коротко кивнул. «А как насчет ворот? Вы можете провести нас?» — спросил Нет, указывая на закрытые кровавые врата. Джон Ройс лукаво улыбнулся. «Я думал, вы никогда не спросите. Я понял, что рыцарь ворот никогда вас не пропустит. Поэтому я решил взять дело в свои руки. Я в одиночку поехал вперед, чтобы рыцари и его люди сосредоточились на мне. Теперь мой сын, Андар, спустится с гор с небольшим отрядом. Кровавые врата – грозная крепость, но только с одной стороны. Она не предназначена для того, чтобы сдерживать спускающихся с гор людей. Крепость должна сдерживать людей, которые хотят подняться». Нет кивнул, он уже и не надеялся на подобный поворот событий. «Может быть, нам тоже организовать собственный отвлекающий момент? Это поможет?» — Джон Ройс кивнул. «От вас многого не требуется, просто пусть это будет достаточно шумно, чтобы создалось впечатление, будто вы на самом деле пытаетесь что-то сделать. Нет, кивнул и быстро начал действовать. Он созвал около 50 человек и приказал им начать рубить ближайшие деревья. Они сделали это довольно быстро, наскоро построив 10 таранов. Затем он приказал всем солдатам выстроиться в боевом порядке для штурма кровавых врат. Чтобы добавить больше реализма в эту постановку, он приказал лучникам занять позицию для стрельбы, а также он приказал барабанам играть громкий боевой марш. Когда все было готово, Нет дал сигнал, и барабанщик заиграл дробь. Громкие, монотонные удары далеко разносились по всей долине, отражаясь эхом от скал, и вскоре рыцари и другие защитники кровавых врат вскарабкались на арку, чтобы посмотреть, из-за чего был весь этот шум. Когда они увидели отряд солдат с таранами, они засуетились, выкрикивая друг другу противоречивые приказы. И именно тогда Андар Ройс и его отряд атаковал их с тыла. Они были быстрыми и результативными, и за считанные минуты кровавые врата пали. Нет и Роберт проехали через арку и посмотрели на дорогу перед ними. Теперь их путь лежал по высокой дороге к подножию копья гиганта. У подножия этой горы стояли лунные врата. Замок, который удерживал дом Ройс. Марш к лунным вратам займет у них всего лишь неделю или около того. Затем начнется самая сложная часть их похода. Оттуда им нужно будет пройти по узкой тропе, ведущей к орлиному гнезду. Вдоль этого пути располагались три замка: камень, снег и небо. На этой местности их легко могли атаковать как горные кланы, так и защитники орлиного гнезда. Хуже того, не было другого доступного им пути к орлиному гнезду. Горные кланы знали эти горы лучше всех, но они не были верны ни какому-нибудь лорду, ни короне. Нет расстроенно вздохнул. Сегодня они одержали небольшую победу, но привлечение мизинца к правосудию все еще оставалось очень сложной задачей. Возрожденные драконы. Джон и Диенерис провели последние несколько недель, возвращаясь в Мерин с дотракийцами, выжившими в бою и присоединившимся к ним. Хотя его рука и плечо все еще немного болели после поединка с Дрова, в основном он был в порядке. С помощью Диенериса и их кровных всадников он начал изучать язык и постепенно привыкал к дотракийским обычаям. Первые несколько дней он обычно пролетал над Ордой на Ведрос, но через некоторое время Диенерис убедила его ехать на лошади вместе с их людьми, чтобы показать, что они были не просто драконьими лордами, а что они были способны уважать и понимать обычаи дотракийцев. Диенерис быстро подружилась и завоевала популярность среди дотракийского народа. Она провела несколько вечеров, играя с маленькими детьми в лагере и разговаривая с простыми дотракийцами. Они всегда встречали ее с теплой улыбкой и, казалось, чувствовали себя достаточно легко в ее присутствии. Это было что-то, что он заметил еще в Мерине, и это снова подтвердилось здесь. Простые люди любили Диенерис. Она будет великой королевой Вестероса. Джон думал о женитьбе на ней, он отчаянно хотел этого, но он был человеком с севера и следовал старым богам. Он не хотел жениться перед чужими ему богами. Это было неправильно в его глазах. В книгах из Валерии описывались древние валерийские обычаи, где в особых случаях лорды-драконы совершали публичную церемонию признания ребенка, родившегося вне брака, в качестве законного наследника. Он мог провести ту же церемонию здесь, в Иссосе, для своего ребенка, так как он родится задолго до того, как они доберутся до Вестероса. Дени не следовала никаким богам, и он был уверен, что она согласится на эту церемонию и позже выйдет за него замуж перед старыми богами в Вестеросе. Да, так будет лучше всего. Диенерис также взяла себе еще три служанки: Ирри, Чхику и Дарья. Ирри и Чхику были дотракийками, а Дарья – лисинейкой. Джон не удивился, что она выбрала этих девушек, они были похожи на нее. Дени часто проводила свои дни в их компании. Они вместе ехали верхом днем, и эти же три девушки обычно сопровождали ее во время вечерних прогулок. Свои дни Джон обычно проводил во главе Кхалосара. Как новый Кхал, он должен был возглавлять и направлять своих людей. Обычно он ехал в компании своих кровных всадников. Чхака был самым молодым из них, худощавым, умел легко смеяться. Он также быстрее всех выучил общий язык, поэтому Джон часто с ним болтал. У него на поясе висел длинный черный кнут, с которым он отлично умел обращаться. Он также был первым из трех кровников, который преклонил перед ними колено прямо там, на выжженной земле, и присоединился к ним. Агга был еще одним из их кровников. Он был среднего роста и телосложения, и, честно говоря, Джон не видел в нем ничего особенного и выдающегося. Так было, пока он не увидел, как он с невероятным мастерством стреляет из лука, верхом на скачущей на бешеной скорости лошади. Он попал льву прямо между глаз, прежде чем животное осознало опасность. У них было несколько луков из драконьей кости, найденных в Валерии, и Джон был уверен, что его кровные всадники найдут им отличное применение. Ракхара был самым крупным из них троих. Он был на голову выше Джона, с отличной фигурой. Он не говорил ни слова на общем языке, поэтому обычно им приходилось общаться на ограниченном дотракейском Джона. Несмотря на языковой барьер, они отлично общались на языке поединка. Джон, возможно, победил Дрова, но он не был настолько глуп, чтобы считать себя непревзойденным воином. Дрова сумел нанести ему серьезный удар, и Джону приходилось продолжать свои тренировки для уверенности, что это никогда не повторится. В результате Ракхара превратился в его обычного спарринг-партнера. По вечерам они неустанно работали, и Джон часто возвращался в свою палатку уставший и потный. Это означало, что он не мог заниматься любовью с Диенерис с тех пор, как они начали медленный поход обратно в Мерин. Хотя он был не таким требовательным и жадным, как она, но уже соскучился по ее телу. Одного только воспоминания об ощущении ее мягкой гладкой кожи под его пальцами было достаточно, чтобы заставить его бриджи немного затянуться. Проблема усугублялась довольно откровенным поведением дотракийцев. Они занимались любовью, как животные на открытом воздухе, у всех на виду и верили, что все важные события должны происходить под открытым небом и звездами. Он был на грани того, чтобы проснуться посреди ночи и вытащить ее из палатки прямо под звезды. Застонав от разочарования, он сосредоточился на верховой езде. Джон знал, что они находятся всего лишь в нескольких днях пути от Мерина, и вскоре его королева будет в полном его распоряжении. Он повернулся в седле, чтобы найти ее. Она была не слишком далеко, разговаривая с Дарья. Он не особо обращал внимания на то, о чем они говорили. Диенерис ехала на красивой белой лошади, которую она ласково называла Серебро. Ее состояние сейчас было, безусловно, более очевидным, чем раньше. Служанки переделали для нее некоторые части дотракийской одежды, чтобы она соответствовала ее меняющейся фигуре. После битвы первое, что он сделал, это настоял на том, чтобы несколько опытных дотракийских женщин проверили ее и ребенка. Они сказали, что ребенок в порядке, что ее срок был около 4 месяцев. Дотракийки ездили на лошадях вплоть до родов. Они также неоднократно заверили его, что их ребенок не пострадает от каких-либо действий в спальне. Диенерис подняла голову и заметила, что он смотрит на нее. Он махнул рукой, и она махнула ему в ответ. Дарья наклонилась и что-то прошептала ей на ухо, что заставило ее хихикать в ладошку. Дени прошептала что-то в ответ, прежде чем повернуться к нему. Вспышка ее коварной усмешки заставила его бриджи снова затянуться. «Джон», — игриво произнесла она, — «как ты себя чувствуешь сегодня утром?» Она протянула руку, чтобы погладить его. «Я в порядке, Дени», — ответил он. «О чем вы двое шептались?» «Ни о чем», — солгала она, бросив Дарья взгляд через плечо. Он увидел, как она подмигнула девушке, прежде чем снова повернуться к нему с той же хищной улыбкой на лице. «Это не совсем так. Расскажи мне, о чем вы говорили?» «Джон, совершенно ни о чем», — сказала она легким тоном, который не смог избавить его от любопытства. Он приподнял одну бровь, и она громко вздохнула. «Хорошо, Дарья из леса. Как ты знаешь, это город, известный своими борделями», — ровно сказала она. «Я презираю практику рабства, но я не презираю людей, которые стали его жертвами. Поэтому я говорила с Дарья о ее прошлом и детстве». «О», — сказал Джон, но она лишь коварно ухмыльнулась. Дени подъехала ближе к нему, настолько близко, что они почти соприкасались коленями. «Это не все, о чем мы говорили», — невинно промурлыкала она, протянув руку, чтобы коснуться его. На этот раз ее пальцы гладили внутреннюю часть его бедра. Джон мягко попытался отвести ее руку. Она какое-то время работала в борделе. «Мы обсуждали это, мы также говорили о том, что происходит в нашей спальне». Ее рука начала медленно продвигаться вверх, и на этот раз Джон не остановил ее. «Она рассказала мне несколько трюков и способов, с помощью которых я могу сделать тебя счастливее», — соблазнительно прошептала она ему на ухо. «Теперь я знаю, что могу сделать со своим языком, и мы этого еще не пробовали. Кое-что мы также можем сделать с нашими телами, мы этого тоже не пробовали». Ее рука добралась до его паха. Джон поерзал в седле, пытаясь облегчить напряженность в своих бриджах. «Мы не можем, любовь моя», — слабо сказал он, не глядя на нее. Она осторожно схватила его подбородок и повернула к себе лицом. «Мы можем, ребенок будет в порядке», так говорят дотракийки. Она наклонилась и на мгновение мягко прижала свои теплые губы к его щеке. Это была последняя капля, и решимость Джона сломалась. Он наклонился к ней и схватил ее губы в жадном поцелуе. Протянув руку, он положил ее на грудь, а другой держал поводья своей лошади. «Неужели Кхал, наконец, хочет взять свою Кхалиси?» — спросила она знойным голосом, но Джон нахмурился. Она не была Кхалиси из Дотракийского моря, она была королевой. Его королева и будущая королева Вестероса. Она наклонилась, чтобы снова поцеловать его, но на этот раз Джон отстранился. Он прижал свой палец к губам и велел ей подождать. «Ракхара, Агга, Чхака!» — громко крикнул он, и их кровные всадники быстро подъехали. «Мы находимся всего в нескольких днях пути от Мерина. Встретимся там под городскими стенами. Мы возьмем драконов», — быстро сказал он на общем языке, а затем повторил еще раз на своем ограниченном дотракийском. Диенерис с недоумением посмотрела на него, прежде чем она поняла его замысел. Анагар издал визг, шумно приземлившись рядом с ней. Она осторожно пересела с лошади к нему на спину. Джон закрыл глаза и позвал Ведрос. Она приземлилась гораздо более изящно, чем ее брат, и Джон быстро забрался на нее. Едва он уселся, она легко взлетела и направилась обратно в сторону Мерина. Драконы, казалось, играли в свою маленькую игру, когда двигались в сторону Мерина. Анагар летел очень высоко, отбрасывая огромную тень на земли под ними. Джон и Ведрос летели намного ниже, и в результате казалось, что они летят быстрее. По его ощущениям, они летели совсем недолго, когда на горизонте показалась великая пирамида Мерина. Он подтолкнул Ведрос, и она, громко взревев, увеличила скорость. Через несколько минут они приземлились на вершину своей пирамиды. Дени и Анагар приземлились первыми. Джон заметил, как качнулась бронзовая гарпия под весом Анагара. Он увидел, как она быстро спустилась с его спины и поспешила внутрь, по пути сбрасывая свои сандалии. Когда Анагар улетел, у Ведрос оказалось достаточно места для приземления. Джон также быстро спешился и направился внутрь, переступая через одежду, которую она в спешке уронила на пол. Ворвавшись в их покои, он увидел ее, лежащую обнаженной на спине посреди кровати. В ожидании его, одной рукой она медленно сжимала грудь, играя с соском, другая была закинута за голову. Даже с этого расстояния он мог видеть влажность, покрывающую внутреннюю часть ее бедер. Джон невероятным усилием воли отбросил желание немедленно вскочить в постель. Вместо этого он подошел к двери, ведущий в коридор. Он открыл ее и обнаружил Дария и двух безупречных, охраняющих их покой. «Никого не пускать, никто не должен нас беспокоить», — быстро сказал он. Безупречные кивнули, приняв приказ. Дария, однако, удивленно посмотрел на него, прежде чем нахмуриться и нехотя кивнуть. «Дария, возможно, я и решил оставить тебя, но королева хочет, чтобы ты ушел. Если ты не начнешь относиться ко мне с уважением, ты будешь разговаривать с Ведрос или призраком», — предупредил он. В течение нескольких секунд наемник презрительно смотрел на него сверху вниз, но Джон не отводил своего взгляда, смотря прямо ему в глаза. Он увидел, как глаза Дария скользнули ему за спину, и Джон почувствовал, как кто-то проталкивается мимо него. Он посмотрел вниз и увидел призрака, который рычал на Дария, обнажив клыки. Призрак медленно двигался вперед, а затем вдруг встал на задние лапы, оказавшись одного роста с Дария. Для лучшего эффекта, снаружи Ведрос громко зарычала. «Вообще-то, Дария, ты больше не будешь охранять наши покои. Теперь эта привилегия принадлежит только безупречным. Ступай», — сказал он, взмахом руки отпуская сердитого наемника. Затем он вернулся в свою комнату, быстро избавившись от своих доспехов и одежды. Полностью обнаженный, он опустился на колени на кровати между ее ног. Голова Дени лежала на подушке в ореоле своих серебряных волос, рассыпавшихся по ней. «Твоя кожа практически светится», — прошептал он, и она слегка покраснела. «Я знаю, это из-за ребенка. Дитя, которое мы зачали вместе», — тихо сказала она, скользнув рукой по небольшой выпуклости своего живота. Он протянул руку и мягко прижал свою ладонь поверх ее руки, и они вместе продолжили гладить ее живот. Внезапно она остановилась. «Ты чувствуешь это?» — радостно спросила она, приподнявшись на локте. Джон покачал головой. «Я чувствую ребенка прямо здесь». Она передвинула свою руку в другое место. Джон быстро последовал за ней, но ничего не почувствовал. «Не волнуйся, маленькая принцесса, мама знает, «Что ты там?» — сказала она с любовью, потирая свой живот. Джон улыбнулся про себя. Эта удивительная женщина любила его и носила его ребенка. Счастье переполняло его. Джон наклонился вперед и поцеловал ее в живот. Он опускался все ниже и ниже, прежде чем она грубо схватила его за волосы и подняла голову. Ее прекрасные сиреневые глаза расширились, когда она смотрела на него. «Нет, ты заставил меня ждать несколько дней. Я готова к моему королю», — сказала она знойным голосом. Джон медленно двинулся вперед и раздвинул ее колени. Схватив свой член одной рукой, другой он мягко подцепил ногу, полностью открыв ее для себя. Он решил немного подразнить ее, проводя своим членом по ее влажным складкам. «Ты такая мокрая», — тихо сказал он. В ответ она только захныкала. «Джон, пожалуйста», — тихо зашипела она. Ее глаза были закрыты, она извивалась на кровати, отчаянно двигая бедрами в попытке найти его член. Джон улыбнулся про себя, она была требовательной любовницей и обычно не попрошайничала. «Пожалуйста, что?» — невинно спросил он, продолжая скользить своим членом вверх и вниз по ее влажной щели. Она открыла глаза и умоляюще посмотрела на него. «Пожалуйста, трахни меня», — отчаянно зарычала она. Джон смотрел, как она закатила глаза, когда он наполнил ее своим членом. Она громко застонала и потянулась, чтобы схватить его руки, вонзая пальцы в его бицепс. Он начал двигаться в ней, наслаждаясь ее теплотой и влажностью. Продолжая скользить в нее, он наклонил голову, чтобы укусить и поиграть с ее сосками. Теперь ее груди были намного больше и чувствительнее, и он услышал, как она хныкает и извивается под ним. «Джон, о боги, Джон!» — громко застонала она, начав двигать своими бедрами ему навстречу. Ее руки легли на груди, пальцы играли с сосками, глаза были закрыты. Джон знал, что она близка к освобождению, у них почти неделю не было секса. «Ваша милость!» — сквозь туман он услышал голос. Это была мисс Сандея. Он сердито нахмурился, глядя на нее, как она сюда попала. Затем он вспомнил, что у нее есть свои собственные комнаты, смежные с их собственными. «Что там такое?» — прорычал он, быстро скатившись с Дени и пытаясь прикрыть их простынями. «Какой-то мужчина хочет видеть вас», — покраснев, быстро сказала мисс Сандея. «Кто бы там ни был, ему придется подождать. Скажи ему, пусть ждет», — нервно сказал он, неловко возясь с простынями. Наконец, ему удалось слегка прикрыть нижнюю часть тела мягкой тканью. Он закрыл глаза, услышав смех Дени рядом с ним. Она была явно не настолько смущена, как он. Он говорит, что это срочно, но Джону было все равно, кто смеет беспокоить короля и королеву. Он сказал, что его зовут Домерик Наирис. Джон резко открыл глаза и повернул голову, в шоке уставившись на нее. Это не может быть правдой, но он должен удостовериться в этом. Не задумываясь, он вскочил с кровати и быстро направился к двери. «Джон!» — крикнула ему вслед Дени, заливаясь звонким смехом, когда его рука уже схватила дверную ручку. Он повернулся и вопросительно посмотрел на нее. Ее красивые серебряные волосы были растрепаны, дыхание было тяжелым. Она жестом указала на него, и он понял, что вот-вот выскочит из их комнаты прямо в зал Великой Пирамиды совершенно обнаженный. «Ступай, найди его и отведи в зал приемов», — сказал он пунцовой мисс Сандея, и переводчица поспешно выбежала выполнять приказ. Он быстро натянул на себя в какую-то свободную тунику и бриджи, и, поразмыслив, прицепил к поясу темное пламя. Дени также быстро надела платье и попыталась хоть немного распутать волосы. Через несколько секунд она сдалась, и они оба отправились в зал приемов. Они практически сбежали вниз по лестнице и ворвались в зал приемов через свой секретный черный ход, спрятанный за их троном. Он почувствовал, ее пальцы переплелись с его, и рука об руку они вместе поднялись на трон и, наконец, увидели его, стоящего посреди зала. Его лицо слегка загорело благодаря жаркому солнцу, его серебряные волосы были связаны в пучок на затылке, но это явно был его отец. Джон почувствовал, как счастье распирает его изнутри, когда он бросился через весь зал и обнял его. Он почувствовал, как крепкие руки отца обнимают его в ответ, а затем он ощутил, как Диенерис присоединилась к их объятиям. В тот момент его счастье было полным, его семья снова была цельной. После объятий, которые, казалось, длились вечность, Риегар освободил их обоих, держа на расстоянии вытянутой руки. Он также сиял от счастья. «Я очень рад видеть вас, вас обоих», — тепло сказал он. Джон только улыбался от уха до уха. «Что с тобой случилось? Как ты узнал, что мы здесь?» — спросил Джон. Риегар открыл было рот, чтобы ответить, но Диенерис прервала его. «Не здесь, пообедай с нами на террасе», — сказала Дени. Она взглянула на мисс Сандию, поручив ей доставить им еду на личную террасу наверху. «Погодите, позвольте мне познакомить вас кое с кем», — сказал Риегар, делая шаг назад. «Это архимистер Марвин, я встретил его в Валантисе, и он мой старый друг», — сказал он, указывая на другого человека, который тоже находился в зале. Марвин был невысоким мужчиной с широкой грудью и солидным животом. Джон заметил, что его нос был сломан в нескольких местах, седые волосы торчали из его носа и ушей. Джон с любопытством изучал этого человека. В его руках был странный жезл с кольцом в качестве наконечника и маска. Потому, как металл отражал свет, Джон понял, что это была валерийская сталь. «Рад встрече с вами обоими, ваши милости», — сказал он с улыбкой и поклоном. «Архимистер Марвин, старый друг, в течение нескольких лет мы обменивались многочисленными письмами, в которых обсуждали различные темы, но больше всего мы любили говорить о магии», — сказал Риегар. «Мое кольцо и маска сделаны из валерийской стали. Это означает, что мне доступны знания про высшие тайны, как они это называют. Это редкое направление для изучения, многие мистеры игнорируют его», — сказал он. «Почему это происходит?» — спросила Диенерис. «Мистеры Цитадели не верят в магию. Они считают, что валерийский фригольд был последним оплотом магии в мире. В Цитадели изучение магии почти запрещено, и мистеров, подобных мне, изучающих магию самостоятельно, часто унижают и избегают», — сказал он. «Но я не позволял их глупости и ограниченности сдерживать меня. Я провел последние 10 лет, путешествуя по миру и изучая магию. Я побывал в Асшее, где я изучал магию заклинателей теней. Я был в Кварте, где я встречался и беседовал с колдунами Дома Бессмертных», — уверенно сказал он. Джон внимательнее присмотрелся к этому человеку. Он казался образованным и необычным, и если его отец доверял ему, он даст ему шанс. «Итак, почему ты пришел сюда с ним?» — спросил Джон, но прежде чем он смог ответить, Риегар прервал его. «Это долгий разговор, Джон. Может быть, мы сначала пообедаем?» Джон кивнул и повел гостей наверх в их личные апартаменты, а оттуда они вышли в сад, расположенный на террасе. Там им была быстро подана еда. Джон заметил бекон и жаркое из кабана, его рот тут же заполнился слюной в предвкушении. Это было значительно лучше того, что любили есть дотракийцы. Но перед тем, как они сели за стол, они услышали громкие хлопки крыльев. Это Караксис медленно поднялся к ним и пролетел над пирамидой. Его кремово-золотые чешуйки ярко сверкали на солнце, а глаза сверкали двумя омутами расплавленного золота, и они были сосредоточены исключительно на Риегаре. «Брат, познакомься с Караксисом», — счастливо сказал Дени. Риегар и Марвин застыли на месте, пораженные увиденным. Драконы выросли еще больше с того времени, когда они покинули Мерин и представляли собой удивительное зрелище. Риегар сделал несколько осторожных шагов вперед и протянул к нему руку. К удивлению Джона, Караксис фактически позволил ему прикоснуться к его носу. Потом дракон вдруг фыркнул и быстро улетел прочь, расстроив этим Риегара. Джон улыбнулся, а Дени рассмеялась. «Это не так просто, брат», — сказала она между приступами смеха. «Безусловно, Караксис — самый нежный из трех наших драконов, но он не позволит тебе легко его оседлать». «Оседлать? Да, ты Таргариен, это в нашей крови. Караксису нужен всадник», — твердо сказала она. Удивительно, но Риегар не обрадовался этой перспективе. «Давайте лучше будем обедать». Они сели за стол, на котором стояли блюда с мясом, овощами и фруктами, приготовленные для них. Джон первым закончил свою трапезу и откинулся на спинку своего кресла. Остальные также скоро доели, и разговор возобновился. «Итак, с чего начнем?» — спросил Риегар. «Начнем с тебя», — немедленно сказал Джон. «Ну, после той ночи на корабле, я очнулся на другом судне через несколько дней. Остальная часть нашего корабля была уничтожена, и мы с Сиром Джарахом, видимо, были подобраны другим кораблем. Он сказал мне, что с нашего корабля больше никто не выжил, и я был в растерянности. Чужой корабль доставил нас в Валантис, и я некоторое время жил в Красном храме. Затем несколько недель назад я услышал рассказы о драконах в заливе работорговцев и истории ваших завоеваний. Я должен был увидеть, чтобы поверить в это. Итак, я сел на следующий же корабль, плывущий в сторону Мерина, и вот я здесь. «Чем ты занимался в храме?» – спросил Джон. «Я проводил там каждый день в течение нескольких недель. Я не был официальным послушником, просто отрабатывал свое пребывание и беседовал с первосвященником по имени Бинера. Он знал, кто я, он помог мне восстановиться после пережитого мной потрясения, когда я думал, что потерял вас обоих навсегда. Он помог мне увидеть все это в пламени. Я видел вас, вы находились возле города, построенного из красного кирпича. Также я видел многое другое, но не понимал смысла этих видений. Он сказал, что со временем я буду лучше разбираться в них». Джон был заинтригован этим фактом. Оказалось, что все в их семье получали видения различного вида. «А что ты расскажешь, Марвин?» – спросила Диенерис через мгновение. «Я сидел в одной из комнат гостиницы в Валантисе, читал книгу, которую я привез с собой из Асшея. Внезапно моя стеклянная свеча начала гореть, и я понял, что магия, наконец, вернулась в этот мир. Что такое стеклянная свеча?» – поинтересовался Джон. «Стеклянные свечи сделаны из обсидиана, и они изначально были доставлены из Валерии. Джон, я думаю, мы видели нечто подобное в храме», – быстро зашептала Дени. «В каком храме?» – спросил Риегар. «Мы объясним позже. Продолжай, Марвин», – сказал Джон. «Говорят, что колдуны используют стеклянные свечи, чтобы видеть через пустыни и горы, видеть высоко в небе или глубоко на дне моря. Говорят, что стеклянные свечи способны подарить людям видения и сны, и что они позволяют людям общаться между собой, даже если они находятся на противоположных сторонах света. Ты действительно считаешь, что они могут дать людям сны?» – спросил Джон с любопытством. «Да», – уверенно ответил он. «Я же смог увидеть свою старую комнату в цитадели с помощью моей стеклянной свечи. Простите меня, ваша милость, но вы, кажется, вернули драконов в мир. Почему же стеклянные свечи не смогут подарить людям сны?» Джон кивнул головой, уступая его доводам и логике. Обсуждение темы снов и видений напомнило ему о собственных ярких снах, продолжающих неоднократно сниться ему. Ему по-прежнему снился Иегон Завоеватель и сжигание Харренхолла. Это также напомнило Джону о драконьих снах и о видениях в бассейне, но он все еще не мог понять, почему у него были эти красочные сны. «Но хватит говорить о нас, расскажите нам о себе и своих приключениях. Я уверен, что это более интересная история», — сказал Риегар, нетерпеливо наклонившись вперед. Джон глубоко вздохнул, взял руку Диенерис, и они по очереди начали рассказывать свою историю. Джон не мог не рассмеяться над шокированными выражениями на обоих лицах. Когда они закончили, их гости сидели, открыв рот. «Вы были в Валерии, и вы выжили», – прошептал Марвин. «Мы слышали слухи, но мы не были уверены», – неверяще сказал Риегар. «Ты можешь изменять свою внешность?» Джон посмотрел на него и закрыл глаза. Он окончательно овладел этой способностью и в течение нескольких мгновений изменил свои волосы и глаза.